Глава 43. Вторая проверка показала, что пуля, извлеченная из черепа Джино Сантанджело, была выпущена из служебного оружия Кара. Вечером того же дня Кару было предъявлено обвинение в 6 убийствах. Последнее из них – убийство Честейна с отягчающими обстоятельствами. Ночью Беллард вернулась на сеанс. После инструктажа они с Дженкинсом взяли служебную машину и отправились на Уилкокс-авеню в гостиницу «Марк Твен». Они остановились у входа. Беллард нажала на кнопку у входной двери, и их впустили внутрь. В бытность свою напарниками Беллард и Честейн вели следствие по делу о заказном убийстве. Однажды им понадобилось спрятать предполагаемую жертву на пару дней, так, чтобы ее муж решил, что она исчезла, то есть переодетый полицейский, которому он заплатил за убийство жены, сделал свое дело. Женщину поместили в номер гостиницы «Марк Твен». Примерно через год Беллард с Честейном поселили там же 2 свидетелей, приехавших из Нового Орлеана, чтобы свидетельствовать на суде по делу об убийстве. Нужно было удостовериться, что люди подсудимого не найдут их, не запугают и не отговорят от дачи показаний. Оба раза гостиницу выбирал Честейн. Твен, так он ее называл, была его укромным местом. Беллард рассказала Дженкинсу о своей догадке, и тот согласился составить ей компанию. Итак, Беллард показала свой жетон в камеру видеонаблюдения, и их впустили. Беллард подошла к стойке администратора и выложила перед дежурным свой телефон. На экране было фото водительских прав Робинсона. «Уильям Паркер, в каком он номере?» – спросила она. Уильям Паркер, легендарный начальник полиции, возглавлял департамент в 50-х и 60-х. Под таким именем Честейн когда-то записал свидетеля из Нового Орлеана. Меньше всего дежурному были нужны неприятности посреди ночи, а полиция запросто может их устроить. Особенно в гостинице, где клиенты по большей части платят наличными. Он повернулся к компьютеру, набрал что-то на клавиатуре и громко прочитал. 17. Прошагав по коридору первого этажа, Беллард и Дженкинс встали по обе стороны от двери номер 17. Беллард постучала. «Мэтью Робинсон», — позвал Дженкинс, — «откройте, это управление полиции Лос-Анджелеса». Ничего не произошло. «Мэтро», — сказала Беллард, — «я детектив Беллард. Я работала с детективом Честейном, тем, кто привез вас сюда. Мы пришли сообщить, что все закончилось, вы в безопасности. Можете отправляться домой, к Алисии». Они ждали. Через 30 секунд Беллард услышала, как щелкнул замок. Дверь приоткрылась на 6 дюймов. В коридор выглянул молодой человек. Беллард показал ему свой жетон. «Опасности больше нет?» — спросил молодой человек. «Вы Мэтью?» — уточнила Беллард. «Да». «Вас привез сюда детектив Честейн?» «Верно». «Опасности больше нет, Мэтью. Мы готовы отвезти вас домой». «Где детектив Честейн?» Какое-то время Беллард молча смотрела на Робинсона. «Он не выжил», — наконец произнесла она. Робинсон опустил глаза. «В пятницу вы позвонили ему и сказали, что видели убийцу по телевизору», — продолжила Беллард. «Так?» — Робинсон кивнул. «Хорошо, значит, сперва заедем в участок и покажем вам несколько фотографий», — сказала Беллард. «После этого отвезем вас домой к Алисии. Теперь вам ничего не грозит, а она волнуется за вас». Наконец, Робинсон посмотрел на нее. Очевидно, он сомневался, можно ли ей верить. «Ладно», — сказал он, — «дайте мне минутку, чтобы собраться». Должно быть, разглядел что-то в ее глазах.